Напомню, что Луна управляет функциями зачатия, рождения, младенцев, функциями быстрого выздоровления, то есть противовоспалительного лечения. Она связана с пищеварением овощей, вынашиванием детей, женские гормональные функции, выделением молочных желез и управляет также дыханием. Об этом мы еще пока не говорили. Луна управляет дыханием таким образом. Дыхательный центр, он находится под воздействием как Луны, так и Солнца. Если человек находится в состоянии оптимистичной деятельности, то тогда у него очень активизирован вдох. Но если при этом он не умиротворен внутри, то у него зажатие на выдохе. Если же человек находится в умиротворении, но у него пессимизм, то есть нет такой склонности к деятельности, тогда у него выдох хороший, а вдох плохой. То есть дыхательные функции зависят от гармонии влияния Луны и Солнца на организм. И вот дыхательные упражнения, они эту гармонию восстанавливают. Если делать полное дыхание йогов, человек дышит спокойно, умиротворенно. Таким образом он гармонизирует в себе воздействие Луны и Солнца на себя. Также может возникнуть анемия, если у человека слабая сила Луны в организме. Это связано чисто с тем, что селезенка не может вырабатывать достаточное количество эритроцитов и костная система тоже в результате истощения нервной системы. То есть это вторичное заболевание связано прежде всего с тем, что не хватает активности нервных. Но лимфатическая система напрямую связана с Луной. То есть лимфоциты, вот эти выработка лимфатических тканей, она находится под влиянием Луны, и эти ткани, они усиленно вырабатываются в ночное время, когда человек спит, когда Луна максимально действует на организм. Если есть нарушение активности лимфатических узлов, то есть чрезмерная их возбудимость, это тоже связано с Луной, потому что такие люди обычно, они не умиротворены внутри. То есть они очень беспокойны. И в семье, в таких, где живут такие люди, тоже такая же атмосфера. То есть в этом случае понимание того, как избежать всех этих проблем, надо очень глубоко поизучать для себя. Что значит с умиротворением относиться к другим людям? Каковы признаки, что у меня нет такого умиротворения? Каковы признаки? Вот вспоминаешь, допустим, на ум пришел сосед, допустим. Но даже если у вас вспыхнуло что-то плохое внутри, то в конце вашей мысли должно быть такое внутреннее состояние, что должно у него все уладиться, все должно быть хорошо. Если у вас, конечно, критика, она вспыхивает, потому что люди в основном все несовершенные, и они не могут выйти из-под влияния гуны страсти, то есть состояние страсти, невежества. Но если человек не желает, в конце концов, другому человеку покоя, это значит, что он не будет иметь хорошее воздействие Луны на себе. Или, допустим, как это проверить можно в споре. Когда у вас спор вспыхивает, если у вас есть тенденция успокоить человека, когда он начинает ругаться, это значит, на вас Луна хорошо влияет. А если у вас нос задирается, и вы начинаете как петух, как петухи, знаете, они разбегаются друг на друга. Кудах-тах-тах, перьями. Перья летят во все стороны, они потом по кругу разворачиваются. Одна на кухню, другой в зал телевизор смотреть. Потом через 5 минут опять встречаются, опять начинают орать друг на друга. Потом опять по третьему кругу пошли. И так 2 часа. Вот, это значит, что человеку на него плохо Луна влияет. Если начинается конфликт, человек склонен успокоить другого человека, значит Луна хорошо влияет. Если он склонен продолжать кудахтать, значит плохо. Можно проверить во многих ситуациях в жизни. Например, автобус, допустим, вы на автобус идете, автобус поехал, и вы за ним бегом. Значит Луна плохо влияет. А пока он стоял, вы шли пешком. Поехал, побежали. Значит, Луна плохо. Бежит и сам не понимает, зачем бежит. Знает, что не догонит. Разогреется. А вот если водитель останавливает, когда так побежит, значит, у него Луна на него хорошо влияет. А если не восстанавливают, значит плохо. Если два человека с плохой луной встречаются, значит все. Марс вступает в силу. Бог войны. Начинается война. Поэтому мы должны все желать мира друг другу. Война – это не самый лучший способ решения вопросов. Итак, когда человек находится в состоянии чрезмерного сна, это значит, что он не хочет желать мира окружающим людям. Потому что человек хочет покоя. Каждый человек хочет покоя. Если он начинает плохо думать о других, он не хочет мира, покоя другим людям. Он говорит, его девиз «я вам устрою веселую жизнь», когда такой девиз у человека появляется, тогда через некоторое время он устраивает веселую жизнь самому себе. Потому что все люди окружающие, они находятся в беспокойстве от него. И у него внутри, они на него действуют на тонком теле ума. И у него внутри тоже покоя нет. И такой человек поет песню тогда. «И нет нам покоя, гори, но живи». Вот. И как остыть можно? В этом случае он спит. Остывает. То есть он спит. И не может проснуться никак. Это значит, что он всех замучил уже вокруг себя. Он не может проснуться, потому что ему хочется покоя, а когда просыпаешься, начинается беспокойство. Как человек только в сознательное состояние вошел, он начинает попадать под влияние сразу тех людей, которых он беспокоит. И так он начинает опять метаться, потом думает, ну когда же спать? И когда он засыпает, тогда ему хорошо становится. Когда человек кушает после еды, а весь огонь собирается в живот, а голова находится под влиянием луны в этом случае. И когда, если после еды, если человек поел в благости, то у него весь огонь уходит в живот, а в голове появляется умиротворение и покой. Он начинает всем улыбаться и петь песни. В этом случае, значит, на него луна хорошо влияет. А если он после еды, у него становится квадратная голова, глаза квадратные, и у него синдром застывшего взгляда появляется. В одну точку он смотрит. Вот так. И ложку вот так держит. Во-первых, это значит, что он наелся. Во-вторых, это значит, что у него луна на него плохо влияет. Потому что у него как бы это можно после еды можно определить, в каком состоянии луна у человека находится. Потому что вот то, что у него уже у него весь огонь спустился в живот, в голове ничего нету в это время. Если он не вовремя поел. Если вовремя, то огонь в голове тоже остается. Если не вовремя поел, можно посмотреть. У человека спускается весь огонь в живот, и что осталось в голове, такова у него луна. Если он улыбается, сидит такой хороший, становится хорошеньким, это значит, луна хорошо влияет. А если он смотрит в одну точку, или у него вдруг бредовые идеи, некоторые после еды начинают, у них глаза квадратными становятся, они начинают говорить какие-то, там, какую-то глупость начинают говорить. Понимаете? Вот есть три типа пищеварения. Пищеварение в благости, когда у человека, он, когда у него пищеварение начинается, он начинает смеяться. Ему палец покажи вот так, и он такой, а-ха-ха, начинает после еды смеяться. Это значит, что у него в благости пищеварение. Пищеварение в страсти, когда у него пищеварение начинается, он начинает метаться, быстрее на работу там, все, побежал. Вот, когда пищеварение в страсти. А когда пищеварение в невежестве, он начинает пошлые анекдоты рассказывать, всякую дурь. Вот через 20 минут после еды, если начинается, или во время еды у некоторых уже начинается, вот он сначала ест молча, и потом дурь всякую начинает говорить. Это значит, что у него пищеварение в невежестве находится. Это в невежестве. Или это наказание солнца. То есть, если человек солнце не любит и не уважает силу времени, время ему делает приговор. Сегодня ты лишаешься жизни на 2 часа. И говорит солнце, привести приговор в исполнение. И человек бум, на 2 часа заснул. Все. Таким образом человек лишается жизни, времени жизни своей. Просто спит после еды. Если вовремя ест, то спать не хочется. И также человек лишается времени жизни, если он обожрался. То есть это связано с тем, что он просто не понимает, как надо кушать. Если человек ест, и он понимает, что он насыщает чувство едой, чувство насыщает. Чувство насыщает, это значит, надо медленно пережевывать, очень внимательно. То есть, когда человек сосредоточенно пережевывает, его тело сосредоточенности, то есть тело ума, оно насыщается тонкой силой, силой характера продуктов. И человек быстро удовлетворяется пищей, ему много есть не надо. Если человек не пережевывает, невнимательно ест, это значит, он ест быстро, не пережевывает, глотает, куда-то торопится. Значит, он не наестся. Даже когда у него живот будет как мячик футбольный, он не наестся, и он будет еще хотеть есть. Это значит, что он не концентрируется во время еды. Вот эта концентрация во время еды, это тоже связано с силой Луны. Человек в умиротворении, когда находится, он спокойно ест, спокойно пережевывает пищу. Поэтому человек, когда садится за стол, он должен выбросить из головы все глупые идеи. И когда у него глупые идеи в голову приходят во время еды, это значит, что у него нарушается процесс пищеварения. Это критерий. Как только начинает городить кто-то во время еды. Вот. Но поэтому надо себя обезопасить от этого. Надо ставить очень счастливую музыку, спокойную, во время еды. Обязательно. Обязательно. Тогда процесс пищеварения у всех будет нормально. Все воздействие. Воздействие плохих качеств характера на организм в этот момент не будет активизироваться. То есть из-за того, что человек неправильно относится к процессу еды, в результате этого у него возникает переедание, и он становится, в результате этого лишается тоже бодрости. То есть приговор наступает тоже в исполнение. Даже если вовремя поел, но слишком много, бывает такое. Кожно-аллергические заболевания, связанные с Луной. Это связано с тем, что в основном это все болезни раздраженного огня. Когда человек занимается раздраженной деятельностью, ему не нравится делать что-то для других людей, и у него очень высокая чувствительность, а повышенная чувствительность – это качество Луны. То есть человек, который имеет очень тонкое воздействие Луны на себя, он очень чувствительный. Но если при этом он с отвращением относится к окружающим, то у него возникает аллергия. Повышенная чувствительность плюс плохое влияние огня на организм. В результате возникают аллергические заболевания. Такой человек обычно очень чувствительный, и тоже продукты, переносимость продуктов у него тоже будет снижена. Это все идет из-за отсутствия желания счастья окружающим людям. И Луна тоже, она может чувствительная, но дает плохое качество энергии организму. Тогда человек, он не доверяет окружающим. Почему человек испытывает умиротворение? Потому что он доверяет окружающим. Если человек не доверяет никому, то он не испытывает умиротворение. Когда человек не доверяет? Когда он сам поступает плохо по отношению к другим людям и плохо о них думает. Когда человек начинает, значит, как недоверие рождается? Сначала человек начинает плохо думать о других. Потом совершает какое-то оскорбление. Оскорбление, как этот механизм оскорбления очень интересный. Когда человек оскорбляет другого человека, это оскорбление заходит в другому человеку в сердце, и человек как конденсатор. Чем больше оскорбляешь, тем больше он отгораживается от тебя. И ты должен столько раз попросить у него прощения, сделать что-то хорошее для него, чтобы этот конденсатор разрядился. Иначе он так всю жизнь будет к тебе относиться. Не угаснет сила вот этого конденсатора оскорбления. Не угасает сама. Сама по себе не... Просто вглубь заходит и все. Сама по себе не угасает. Поэтому умиротворение человек лишается из-за оскорблений, которые он приносит окружающим людям. Поэтому у него нарушается сон. Он теряет покой в жизни. Это все идет от того, что он не может перестать оскорблять. Поэтому самое лучшее это... Мысленно кланяться всем людям. Мысленно кланяться. Когда человек мысленно кланяется, он принижает свое ложное эго и возвышает другого человека над собой. Когда человек в таком состоянии находится, мысленно кланяется всем окружающим людям постоянно. Привычка как бы мысленно кланяться. И об этом никому не говорить. Не делать себе это, всем это на вид, не ставить. Это секретная деятельность. В этом случае Человек, когда так делает, это значит, что он будет находиться в состоянии покоя, потому что он постоянно лишается случайных оскорблений, которые он взглядом или плохим словом нанес другому человеку. Таким образом, можно лишиться аллергических заболеваний, которые связаны с чрезмерной чувствительностью и отвращением к окружающим людям. Также возникают карбункулы, фурункулы. Это связано с плохим влиянием огня на организм и отсутствием влияния Луны, слабым влиянием Луны. Слабоумие также возникает иногда из-за плохого влияния Луны. Когда огонь в организме чрезмерен, то есть человек стремится к деятельности, находится в страсти, но при этом он не ведает покоя, у него начинает страдать сон, и у него тупеет мозг, то есть он тупеет ум, он перестает соображать. Ему говорят слово, он говорит «А?», ему опять говорят, он опять «А?». Вот так, может, 5 раз там. То есть это значит, что покоя нет внутри. Это от страсти связано, со чрезмерной страстью, когда человек находится в постоянном напряжении. Он не может сосредоточиться. И так у него слабость ума. Слабоумие – это слабость ума. Ум не может сосредоточиться. Сила ума – это значит сосредоточение. Если человек может сосредоточиться, ум сильный. Если ум находится в умиротворении, человек может хорошо сосредоточиться, и у него хорошо работает память. Если память слабая, это значит, что человек не желает мира окружающим людям. Или человек изучает, учит страсти. Когда человек учит в умиротворении, он учит для того, чтобы... То есть это процесс обучения для него радостен, потому что он чувствует, что в этом есть смысл. То есть он учится для других людей. Он готовится для чего-то в своей жизни, студентом учится. Он готовится, зная, что он хочет этим принести всем пользу. В этом случае, когда он в таком настроении находится, у него ум находится в состоянии умиротворения, и вся информация запоминается. Если человек находится в состоянии страсти и думает «пятерка или четверка», то есть он привязан к результату очень сильно и постоянно зубрит напряженно и вдалбливает себе слова в голову, как кирпичи у него ложатся. И когда он таким образом делает, то он не может ничего запомнить. И если он что-то запомнит, оно у него потом вылетает, выветривается с головы. Это значит, что он не с любовью изучает что-то, не с желанием помочь другим людям, а с желанием просто вызубрить. То есть это называется насилие ума. Насилует свой ум. То есть заставляет. Это происходит часто из-за того, что человек учится просто из-за результата, чтобы у него была корка с четверками, пятерками. Первый вариант. Второй вариант из-за того, что его заставляют учиться. Оба варианта – это деятельность в гуне страсти, в состоянии страсти, и она не приводит к тому, чтобы у человека влезло что-то в голову. В голову заходят только счастливые вещи, плохие не заходят, они выветриваются. Поэтому человека нельзя научить таким образом. Только то, что ему положено по судьбе делать, к чему у него есть наклонности, то он и будет делать. В этом случае... Он будет все запоминать с лету, даже если у него плохая память. Память плохая бывает от того, что Луна слабую позицию занимает. То есть в прошлой жизни человек не находился в состоянии умиротворения. Ему всегда чего-то не хватало. Поэтому у него в этой жизни появилась слабость Луны и плохая память. Таким образом, белокровие... Или рак крови возникает тоже из-за плохого влияния Луны на организм. И таких людей, в лечении таких пациентов играет важное значение умиротворение вокруг окружающих, в окружающей среде, отсутствие депрессии, тоски, то есть тоска вызывает рак крови. Это первое. И второе, нормальный сон. Умиротворение должно быть. Хороший контакт с Луной должен быть. Общая слабость в организме. Причины такие: разочарование, подавленность, безвкусица, сухость, бесцельность, апатия, меланхолия, тоска и беспомощность. Все эти вещи связаны с Луной. Общая слабость идет из-за разочарования. Разочарование идет из-за временных целей в жизни. Когда человек ставит не самую главную цель в жизни в своей, а временную, он говорит: «Моя цель жизни воспитать детей». Он воспитывает детей, пока воспитывает, все нормально. Потом дети от него убежали. Ему показали комбинацию из трех пальцев. В этом случае он испытывает жуткое разочарование. И цель жизни его потеряна, и человек испытывает слабость нервной системы, и он находится в очень тяжелом состоянии внутреннем. Потому что самая главная цель человека – это не воспитать детей и не отучить мужа выпивать. Самая главная цель человека – это познать свои взаимоотношения между людьми и Богом. Он должен понять, кто такой Бог, кто такие люди, кто такой я. Он должен понять это, разобраться в этом во всем и построить правильные взаимоотношения с этими, со всеми объектами. Он должен понять, кто такой Бог, построить взаимоотношения свои с Ним. Как он хочет с Ним общаться, любить Его, вот, или служить Ему, как он хочет с Богом общаться, как он хочет с людьми общаться, как он хочет общаться с самим собой. Когда человек стремится к этому, к самоосознанию, то в этом случае у него никогда не потеряется цель. Никогда. Даже если события плохие происходят в жизни, человек, окрыленный такой идеей, которую я вам сейчас сказал, его не подкосит ничего. Все он воспринимает как милость Бога. Родственники уходят, он говорит, так мне надо испытать это состояние в жизни. Происходят какие-то обманы, деньги у него воруют, он думает, о, я должен в этом состоянии побыть. Он все изучает, для него все интересно. Все состояния, которые он испытывает, он изучает, так он может в этом состоянии. У него такое правило. Все состояния, которые он возникает, они ему даны для того, чтобы стать мудрым. Потому что считается, что человек, если он, с ним произошло плохое событие, если он правильно к нему отнесся, то больше такого события с ним в следующем, в будущем происходить не будет. Влияние плохих событий нейтрализуется таким образом, с помощью знания. Если человек отнесся правильно к смерти близких людей, как надо относиться к смерти близких людей? Когда умирает близкий человек, смерть близких людей – это проверка на ответственность. Если человек ответственно относился к своим близким людям, то в момент смерти у него будет состояние просто, ощущение, что на этом этап общения с этим человеком закончен, такая, несколько такая тоскливость, но пожелание счастья этому человеку. То есть, как бы ощущение, что контакт, в принципе, не потерян, можно желать ему просто счастья. Такое состояние просто как бы мудрости возникает. То есть человек осознал что-то в своей жизни, что не все в этой жизни нет вечности, что мы все теряем. То есть мы потеряем все в этой жизни, мы потеряем все в конечном счете, в том числе и свое тело. Человек это осознает, но если человек, жил безответственно и не желал счастья своим близким, то он начинает рвать на себе волосы, орать, куда же ты меня оставил, зачем же ты меня покинул и так далее. Он начинает когда так орать, то вот душа, которая уходит из этого тела, которую она оставляет, по закону природы ей положено оставлять в это время. Это самое благоприятное время оставлять ей тело. Она уходит туда, куда ей положено идти, и тут кто-то ей мешает это сделать, потому что связи-то родственные остаются, они потом в следующей жизни могут как-то встретиться, или через две, через три. Такое бывает. В результате ему мешает нормально оставить тело, и он испытывает жуткие страдания от этого. Так как вы об этом не знаете, вы начинаете вопить и мешаете ему спокойно оставить тело. Это жуткий грех. И за это человек будет болеть раком, там, всякими всевозможными заболеваниями. За то, что он приносит такие страдания своим близким. Близкие люди предназначены не для того, чтобы вцепиться в него, а для того, чтобы выполнять свои обязанности. Потому что если два человека вместе живут, это значит, они уже должны были до этого друг другу что-то, понимаете? Это значит, они отдают свой долг в виде выполнения своих обязанностей. Потому что женщине нужно одно, а мужчине нужно другое. Если они оба выполняют друг перед другом обязанности, то эта жизнь, их жизнь находится в гармонии, потому что им нужны прямо противоположные вещи. Ясно? Если человек не хочет выполнять свои обязанности, он все равно будет их выполнять. А когда другой человек расстается с ним, он испытывает состояние разочарования, подавленность. возникает в результате того, что человек не чувствует, что реализуются его цели в жизни. Это тоже в конечном счете все связано с тем, что у человека человек находится в состоянии привязанности к результату. Он сильно хочет результата материального. Человек должен действовать из чувства долга. Он работает из чувства долга, воспитывает детей из чувства долга, относится к своей жене из чувства долга. Если он не видит результата от этой деятельности, значит он понимает, что ему по судьбе не положен результат. Если человек привязывается к результату и делает не из чувства долга, а из чувства результата, он, допустим, принес цветы своей жене из чувства долга. Все хорошо, он забыл уже про это, что принес. Это пример того, что из чувства долга. Критерий. Если он не забыл, помнит, раз, допустим, жена находит, наш женщины очень склонны, ум чувствительный, склонны попадать под влияние различных факторов, и беспокойство часто возникает. Мужчина должен нейтрально относиться к этому, не реагировать. И она раз в беспокойство вошла, и он говорит: «Я тебе сегодня цветы приносил или нет? Ты почему так себя ведешь?» Вот, и начинается скандал. То есть, когда человек делает добро другому человеку не из чувства долга, а из привязанности, это значит, что он будет испытывать разочарование, подавленность в конечном счете. Потому что он неправильно относится к деятельности, он неправильно делает. То же самое человек учил ребенка, да, своего, а он вырос и не хочет, не знает математику. А мы с ним с математикой 10 лет каждый день занимались. Это привязанность к результату. Привязанность к результату означает, что человек, он берет стол и начинает лепить из него стул. Если человеку не суждено в жизни математикой заниматься, ты хоть его убей. У него нет природы этим заниматься просто, и все. Ну, хоть убей его. Это все равно, что обезьяну учить поэме Маяковского хорошо. Она большая такая, а обезьяна одна и одного слова не выговорит. Это совершенно бестолковое занятие. Понимаете? Человеку нет природы заниматься, это сразу видно, он ничего не соображает в этой математике. Ну и оставьте его в покое. У Эйнштейна была тройка по литературе. Тем не менее, он стал гением. Человек, если по своей природе что-то делает, тогда он не испытывает разочарования. Он с любовью, потому что начинает, подавленности не испытывает, с любовью начинает все делать, безвкусица. Луна дает вкус. Вот ощущение вкуса, это связано с Луной. Когда человек говорит, пища вкусная, это вкус, любовь, красота, это все одно и то же. Это все связано с умиротворением. Если мира не желаешь другим людям, вкуса не будет. Пища будет безвкусной. Влияние Луны, значит, не будет хорошим. В целом, это связано с качеством красоты, а не с миром. То есть, если человек не хочет вокруг себя красоту, он хочет вокруг себя все наоборот. Например, сейчас картины рисуют. Вот, стиль такой художников. Они красоты не хотят. Вот, вы знаете, есть такой стиль, когда человек рисует настоящую природу, да? Там река течет такая красивая. Все сияет настоящей красотой. А когда ум невежества входит, то человек начинает рисовать какие-то полоски. Из этих полосок получается что-нибудь такое. Клетчатый какой-то. Вот. Получается какая-нибудь фигура такая, из него человека можно увидеть. Вот. Это значит, что у человека Луны не хватает, чтобы рисовать. Я не говорю, мозгов не хватает, я говорю, Луны не хватает. Потому что, в принципе, он может вещи такие серьезные очень рисовать. Но Луны вот не хватает, Бог не дал. То есть красота означает, что человек трезво видит все окружающее. Он повторяет это все, и это становится красиво. Я не против абстракционистов и всех остальных. Вы, пожалуйста, не думайте, что я плохо отношусь. Я просто с позиции науки все это вам объясняю. А человек может рисовать контуры какие-то, то есть он может подать суть характера. Это одно. Но если человек рисует объем какой-то, и и он показывает это в не том свете, то это значит, что человек не понимает, что такое красота. Красота — это отражение творения Бога. Понимаете? Давайте лекцию сделаем по рисованию. Вот. Значит, в целом я хочу сказать, что бывают люди даже рисуют, вот, допустим, картины Рериха, бывает человек тонкий мир видит. Он там рисует как-то по-другому, это все не выглядит так вычурно, да? Или человек просто схему показывает какую-то. Но если он претендует на понимание вещей, на глубокое, и он дает, говорит, вот это вот твой дом, посмотри. Он смотрит, там маленькие окошечки такие вытянутые, вот такие вот. Крыша вот такая изогнутая. Он говорит, узнал? Но он взял какую-то черту характера там. Дом, допустим, чуть-чуть подсел, да? Ну, чуть-чуть подсел немножко. Но у человека дом, он это родной дом его. Он ему, у него состояние счастья, когда он увидит. У него красивые окошечки для него. Он детство связано с детством. А другой человек увидел немножко его в сером свете и нарисовал. Свой серый цвет он взял за 100%, остальное все очень сильно уменьшил. Маленькие окошечки вытянуты, крыша вот такая, большая, одна крыша, весь дом. Он говорит, узнал? Говорит, что-то не узнал. Понимаете? Вот именно это. То есть, тот человек не может, вот это качество красоты он не берет. То есть, это луна не дала, значит. Но сейчас это модно. Я не против. Пожалуйста, каждый рисует как хочет. С луной, без луны. Нервозность... Нормально, нормально. Главное, чтобы человек понимал вкус. Можно хоть в каком пространстве рисовать. Нервозность возникает от того, что не хватает луны. Причина тому – эгоизм, страстность, напористость, привязанность, повышенная чувствительность, утомляемость и раздражительность. Я не буду разбирать все эти качества, на это много времени уйдет. Нарушение... гормональных функций по-женски, связаны с беспокойством, жестокостью, сухостью, чрезмерной половой активностью, агрессивностью. Это все качество Луны. Все связано с Луной. И повреждения, расстройства в кишечнике тоже возникают в результате плохого влияния Луны, потому что кишечник связан с тонусом деятельности. Если человек действует в состоянии умиротворения, в состоянии счастья, он делает для других людей, он испытывает радость, когда что-то делает. В этом случае у него кишечник работает хорошо. Если кишечник расстроен, это значит, что у человека в деятельности нет умиротворения, значит, он сильно привязан к результатам своей деятельности. Он хочет, чтобы побольше денег заработать, или хочет это сделать, продать выгодно, еще что-то и так далее. В этом случае... кишечник может расстраиваться. То есть от грубости, пессимистичности, напряженности, пассивности, раздражительности, безразличия, пессимизма. И состояние лени тоже связано с Луной. Если человек ленивый, это значит, что ему в жизни не хватает Луны. Или она на него плохо действует, неправильно. Состояние лени возникает. Процесс возникновения лени, он похож на процесс, вот этот вот, связанный с пересыпанием. Человек теряет мотив к деятельности, потому что деятельность у него вызывает просто беспокойство, он устает от нее. Ему не хочется действовать, потому что он устает от деятельности. В разных знаках зодиака Луна по-разному действует. Например, в Овнах в основном болезни связаны с головой, и с нервной системой, которую Луна дает. Если Луна в Скорпионе находится, не Солнце в Овнах, а Луна в Овнах. Это совсем другое, чтобы вы знали. Луна в Скорпионе находится, то человек испытывает слабость вот нижних органов, нижних центров, женские болезни и так далее. А Луна в Козероге находится, то это действует на... органы деятельности, то есть на руки, ноги, на суставы, вот, на желудок. Так как козерог, он в таком состоянии самоутверждения часто хочет действовать, в этом состоянии находится. Луна в Водолее вызывает расстройство, расстройство нервной системы, деятельности, нервной системы в целом. И Луна в Рыбах, если плохо, в плохом положении, то возникают заболевания, связанные с нарушением обмена веществ. Также грибковые болезни, нарушение иммунитета и обмена веществ. Признаки слабой Луны. Когда у человека слабая Луна в гороскопе, то он чувствует эмоциональную нестабильность, тревожность, неспособность общаться с людьми, страхи, непосредственных контактов близких с людьми, отсутствие дружбожелюбия, эмоциональной слабостью. Также он испытывает угрюмость, депрессивность. Сознание его может быть часто спутанным, туповатым или беспокойным. Вот такая лекция. Теперь я бы хотел... Я назвал только самые слабые позиции. Все остальное не сильно плохо влияет. Значит, вот тут много записок. Это, я думаю, это все фамилии. Вот, я бы хотел вопросы слышать от вас. Характеристика ума. Какие качества связаны с Луной, какие качества с Солнцем, да? С Солнцем связана активность ума, склонность к деятельности, оптимизм. С Луной? Я вот это не изучал, я извиняюсь. Я спрошу своих астрологов, они рассчитают вам, какой знак зодиака. Я узнаю, если они мне смогут то точно сказать это, я вам скажу. Я бы вас хотел спросить. Ну, я спрошу, хорошо, это несложно сделать. Есть карты специальные. Так, дальше. Ну, то же самое. В прошлой жизни это заработал, в этой появилась аллергия. Нет никакой разницы, маленький ребенок и большой. Лечение какое? Но это надо... Лечение часто зависит от индивидуальности. То есть я не знаю причины, ведь не только там положение Луны. Да, очень сильно с Луной. А? Да, 100%. Алкоголизм, я просто этой темы не касался. Алкоголизм, если человек не любит окружающих людей, алкоголизм связан с отсутствием любви. Когда человек не любит окружающих людей, он не может любить, просто качество Бог не дал. Или просто некого любить, так получилось, что его не любят. Вот этого человек начинает пить, потому что водка дает ощущение любви. Она копирует вот это состояние любви. Человек тогда становится раскрепощенным, он всех любит уже, вот, под воздействием водки. Эта сила заставляет человека деградировать в животные формы жизни. То есть, если человек начинает пить водку, значит, он будет животным в следующей жизни. Потому что он пропивает разум. То есть, он меняет разум на любовь. То есть... Любовь у человека возникает тогда, когда он осознал, как правильно жить. Если человек осознал, как правильно жить, то он достигает состояния любви. Чем больше у него самоосознание, тем более счастье, больше счастья и любви у него находится внутри. Но если человек хочет любви, но не хочет ничего понимать, разобраться ни в чем не хочет, в этом случае он будет пытаться достичь любви с помощью незаконных способов, а именно напиться, обколоться наркотиками. То есть просто легкое достижение любви ведет к тому, что он деградирует, разум теряет. Вот так. То есть он превращается в животное постепенно. Уже в этой жизни вы можете видеть. Его ничего не интересует, такого человека. С ним невозможно решить никакие вопросы. Разумность теряется очень сильно. Тело разума уничтожается. Хотя он внешне может быть и здоровым. Но так как тело разума нарушено, то уже о каком здоровье можете стеречь? Человек не будет чувствовать себя счастливым. Нет счастья, значит, какое здоровье? Человек может быть калекой, без рук, без ног. Я знаю таких людей, прикованных к стулу, там, в постели. Но я знаю одну девушку, она занимается духовной практикой, в Австралии живет. И она не может двигаться, ей 18 лет, надо замуж, да, пора. Она такая счастливая. То есть она верит в Бога, занимается духовной практикой. Она испытывает огромное состояние счастья. Хотя она знает, замуж ее никто не возьмет. Тем не менее, она счастливая. Счастье зависит не от того, там, есть ли увечья у человека или нет, а от того, насколько он продвинут в духовном плане. Поэтому некоторые думают, что инвалиды не могут быть счастливыми. И сами инвалиды, кто-то зрение потерял, думать не мог. Наоборот, Бог дает больше возможности заняться самосознанием. То есть все можно рассматривать со всех сторон, с другой стороны. И эта сторона может оказаться, наоборот, ключевой для человека. Иногда человек теряет что-то в жизни и потом получает гораздо больше. Он начинает изучать, как ему правильно жить и добивается хороших результатов. Если человек все имеет, вот, он говорит, не пойду я ни на какие лекции, Олег Геннадьевич, нас и здесь неплохо кормят. В этом случае, вот, у него большие проблемы могут возникнуть. Пусть не на мои, но на чьи-то все равно надо ходить. Надо заниматься самосознанием. Поэтому единственная возможность помочь наркоманам – это любить их. Любить алкоголиков, любить надо. Если человека не хочешь любить, ты помочь не сможешь. Если хочешь любить, есть шанс, что ты ему поможешь. Чаще всего женщинам достаются мужья-пьяницы из-за того, что они в прошлой жизни не любили свою жену. Или они были женщиной и не любили мужа. Или они пили перед этим. Вот так вот. Потому что женщина не склонна пить, потому что сила любви в женском теле гораздо больше, чем сила любви в мужском. Поэтому мужском, мужчина обычно нуждается в любви от женщины. А если женщина никого не любит, то он тогда теряет эту возможность получать силу любви. Вот. И у него два варианта. Или полюбить Бога, что гораздо лучше, потому что Бог имеет бесконечное количество любви. И второй вариант – полюбить бутылку. Третий вариант – полюбить женщину где-нибудь за углом. В этом случае он тоже не получит счастья. Дальше вопросы какие? Я не изучал этот вопрос. Ведическая астрология не сильно изучает эти планеты. Нептун, Плутон, так вот. Но в принципе можно изучить, посмотреть. Я просто не пользуюсь этим. Они, согласно ведической астрологии, они не имеют такого значительного влияния на организм. Дальше. Вы лучше руки поднимайте, а то вы вместе. Кто кого перекричит. Ага, ну вот. Да. С луной болезни сердца связаны. Потому что сердце имеет такое качество красоты. Вот качество красоты и качество любви. Сердце очень сильно связано с луной. Но оно также, сердце, связано и с Солнцем очень сильно. Это как бы центральный орган восприятия мира человека. То есть сердце бывает грубое, бывает мягкое, бывает чистое, бывает грязное. Сердце означает сосредоточение всех тел человека. Там же душа находится. Не само сердце, понимаете, а это тонкое тело ума. Центр его находится в области сердца. Тонкое тело разума, центр находится в области сердца. И душа сама находится в области сердца. Поэтому, если человек грубый, жестокий, у него страдает эта область сердца тоже. Да? У нас у всех есть контакты с Луной. У всех абсолютно. Надо желать ей счастья. Умиротворение. Она нам желает. Чандра желает всем мира. Понимаете? Вы должны ему желать того же самого, как минимум. Он вам желает каждую секунду в вашей жизни, а вы должны хотя бы, когда вы о нем вспомнили, желать ему мира. Потому что он же заботится о нас, мы тоже должны о нем заботиться. Это не значит, что надо поклоняться Луне. Надо поклоняться Богу. Но Луну надо очень сильно уважать. Очень сильно уважать. Если вы не уважаете Луну, значит, не получите ее силы. Да? Но если ты ненавидишь Луну, то лучше закрывать. Плохо, да? Ну, значит, это те люди говорят, которые ненавидят Луну. Вот это замечательно, супер хорошо. Полное умиротворение, покой. У человека, который любит Луну. А человек, который ненавидит Луну, это ему смерть. Вот чтобы я вам не мешал, вам надо мне мысленно пожелать счастья. Одного раза достаточно. Я непривередливый человек. Надо объяснить, что Луна это хороший дядя очень. Он очень тебя любит и дает тебе успокоение внутрь. Тогда и рассказать сказку про Чандру какую-нибудь. Что он всех любит и дает умиротворение по всей земле, что он в белых одеждах находится, живет. И человек тогда под эту сказку очень мило заснет, потому что Луна дает спокойный сон человеку. Но так как мы живем в среде часто очень плохо настроенных людей, то у нас процветает такое знание. Молочные продукты – самые вредные продукты на свете. Раз. Солнце самое вредное, что существует только на этой земле. Солнце, от солнца надо бегать, защищаться, обороняться. Солнце это самое плохое. Луна еще хуже. Луна еще хуже, это все. Луна это вообще кошмар. Не говоря уж про остальные планеты. Понимаете, это философия тех, кто не понимает, что такое счастье. Их знание просто находится в абсолютной иллюзии. И не считают при этом себя очень умными. Учителями, профессорами и так далее. Ведь всем понятно, что молоко – это самый полезный продукт. Потому что ребенку достается пить самое лучшее. Понимаете, это молоко. Самый полезный продукт. Лекцию о молоке можете послушать, там не буду сейчас вам доказывать это все. Там все есть. Солнце дает жизненную силу всей Земле. Как оно может быть плохим? Ну, а Луна дает успокоение. Как она может быть плохим? Откуда философия это идет? А? Буратино смотрели. Там леса звала в одну страну его. Вот это из этой страны идет знание. Да? Луна входит в такое плохое состояние и перестает нести миру вот эту защитную энергию от грехов. Это определенный закон есть во Вселенной. Я не буду сейчас его расшифровывать подробно. Просто я вам скажу, что это происходит в результате того, что не хватает силы, защищающей от греховных реакций человека. И эта сила, она накапливается так, как сила мысли в целом накапливается в зернобобовых сама по себе, то она накапливается в основном в виде грязи, вот этой психической грязи в эти дни. Каждый месяц два раза, восходящий, нисходящий. Мне легче вам календарь принести, чем объяснять. Ну да, это то же самое. Так, еще вопросы? Да? Вот, Жень, извиняюсь, на втором ряду, да. Родился в полнолуние, очень благоприятно. Ну, хорошо, значит, хороший контакт с Луной должен быть. Ну, там по-всякому может быть, но в целом благоприятно. Ну, вот это я не изучал конкретно эти направления. Вот, я изучал общую психологию планет, вот эту вот. То есть это все как бы, я могу сказать свое мнение, но хотелось бы, чтобы это вас не сбило с толку. А что же спрашиваете? Ну все, все вопросы закончились? Еще один вопрос, да. Это как бы, они несут в себе силу Солнца, но эта сила, она... не имеет глубокой природы Солнца. Это как бы это все равно, что с, ну, третичный, там четверичный свет. В принципе, эта сила огня, она вся идет от Солнца. Просто она уже переломленная в железе, то есть накопленная там и так далее. Ну, в принципе, ну как, жить можно. Но вот эти лампочки лучше, чем лампы дневного света. А? Проблемы несет. Вот они не дают возможности отдыхать нервной системе. Ну, простите меня за то, что это везде на производстве. Я ничего не могу никак исправить. Так, ну, да? Ну да. Ну и пусть светит себе. Она разве вам мешает? Луна-то все равно дает свою силу в это время. Солнце, хоть оно и светит, оно все равно не дает силы. Понимаете? Солнце, даже если зимой не светит, даже на Северном полюсе зимой, то есть в 12 часов дня солнце даже на Северном полюсе, где полярная ночь, все равно усиливается огонь пищеварения в 12 часов. Она все равно по отношению к Земле занимает максимальное положение. Просто нам это трудно понять. Это другая сила. То есть сила огня и сила холода Луны, она влияет независимо от того, стоит над нами Луна или нет. Просто есть определенное время, когда это усиливается. И мне сейчас нам надо чертить тут астрономию, показывать. Я вам просто даю вот этот факт, вы как примите, как есть. Потому что дети, они находятся в невежестве. Детство в невежестве, юность страсти и старость благости человека. Если ребенок, он должен больше спать, потому что его организм находится в невежестве. Имеется в виду ум. То есть он еще не развит, он находится в невежестве, ребенок должен больше спать. Вот, он может зерновые есть, по крайней мере, когда, если он попросит что-то зерновое, можно ему дать до 7 лет в любое время. Потому что у него все это будет перевариваться нормально. Но желательно все-таки есть вовремя. Желательно. Но если попросят, нет ничего страшного сильно. Потому что ребенок, он в целом находится в невежестве. Почему человек рождается человеком? Потому что он захотел самосовершенствоваться. То есть, через 9 месяцев почему человек рождается? Я так не думал об этом, честно говоря. Это, конечно, вопрос на сосыпку. Вот, теперь может кто-нибудь сказать, а теперь правильный ответ. Но я не знаю. А западная, как говорит? Ну хорошо. Спасибо за оптимистичную информацию. Я, может быть, нет. Почему? В Ведах обо всем говорится. Я просто как-то не встречал и не задумывался. Но я теперь буду изучать. Чтобы знать, почему через 9 месяцев я буду изучать. А? Да. Так, ну ладно. Давайте всем счастья желать. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.